Но это же одно притворство. Это не то же самое, то ли дело Айрис. Она... Я не думал, что ты такой... Энди посмотрел в сторону спальни Киры и указал пальцем. Она там, девочка? Могу я ее увидеть? Уилл был в таком ступоре, что смог лишь кивнуть в ответ. Энди улыбнулся и вскочил на ноги. Проходя мимо, он похлопал его по спине, а затем повернул ручку двери, глядя на залитое слезами отчаяния лицо Айрис. Затем он обратил внимание на спящую маленькую девочку, которая не замечала царящего в воздухе ада. Энди улыбнулся Айрис, а затем протянул руку, чтобы вытереть слезу. «Энди, пожалуйста, не надо», — прошептала она. «Пойми меня, Айрис, ты всегда была такой, такой нормальной, и все те вещи, которые Карен рассказывала мне о твоих попытках с Уиллом, я всегда представлял, как...» Я не собирался говорить что-то подобное, когда в комнате маленькая девочка, но... Он наклонился к уху Айрис и прошептал. «Я всегда представлял, как ты трахаешься». Айрис не выдержала и привалилась к Энди, плача. «Успокойся, мы хорошо проведем время, мы же соседи». Внезапно Айрис отодвинулась от него. Энди заметил, что она с изумлением выдохнула. «Эй, Энди!» — крикнул Уилл с порога. Обернувшись, он с удивлением увидел, что Уилл держит в руках охотничье ружье, обычно хранившееся в шкафу, который он отпер несколько минут назад. «Уилл!» — воскликнул он. С резким звуком выстрел разворотил живот Энди, и он грохнулся на пол спальни. Из его рта стекала струйка крови. Часть дробин застряла в стенах, оставив неизгладимый след на будущее. Айрис, рыдая, бросилась к Кире и стала гладить ее личико, как только увидела, что та открыла глаза от шума. «Что случилось, мамочка?» «Ничего, милая, спи. Это просто папа упал». Из тела Энди у подножия кровати сочилась кровь. Но Кира продолжала лежать, не желая двигаться, не желая смотреть, потому что часть ее чувствовала, что что-то не так. Айрис поцеловала ее в лоб, и девочка закрыла глаза под судорожные вздохи матери, которая не могла позволить себе кричать. Уилл стоял у двери, дрожа и не двигаясь, глядя на труп своего соседа, чья кровь растеклась огромной лужей на полу, как это бывает только в худших кошмарах. Глава 44. Мирен Трикс. 1998. «А когда жизнь щадила тебя?» Мой первый разговор с Аароном Темплтоном был тяжелым. По словам охраны, он уже 2 часа ждал меня у дверей Манхэттен Пресс, разглядывая всех, кто проходил мимо, и время от времени спрашивая, знает ли кто-нибудь Мирен Трикс, написавшую статью о Джеймсе Фостере. «Да, это я», — сказала я, смутившись. «Мы можем поговорить. Мне нужно работать. Меня ждут в редакции. Пожалуйста, умоляю вас». Мне было больно видеть, как мужчина, старше меня лет на 15, таким надломленным голосом умоляет меня о помощи, и не могла отказать. В глубине души я боялась слишком сильно погрузиться в исчезновение Киры. Я думала, близость не позволит мне сохранять объективность, что я не смогу смотреть на вещи беспристрастно. Но кого я обманывала? Я уже была настолько поглощена этим делом, удивленным взглядом Киры на фотографиях с листовок, разбросанных по городу ветром, что чувствовала себя такой же полноправной участницей поисков, как и ее семья. Я позвонила со стойки охраны секретарю, сообщив, что задержусь по важному делу. Да, я опоздала в свой первый рабочий день. Хорошее начало. Внешний вид Аарона Темплтона наверняка отражал весь ад, через который ему пришлось пройти. Но я была уверена, что ему на самом деле куда хуже. У него были глубокие темные круги под глазами, неухоженная борода, взъерошенные волосы и помятая одежда. Можно было легко представить, как он сидит у входа в банк и, вытянув руку, просит милостыню с бутылкой, спрятанной в бумажном пакете. Я пригласила его в кафе на углу перед зданием редакции, и он согласился заплатить за кофе. Когда мы, наконец, сели за стол, он неожиданно произнес слово, которого я не ожидала и не думала, что заслуживаю. «Спасибо, мисс Трикс. Пожалуйста, не стоит. Вчера ночью погиб монстр, и мир стал чуточку лучше. Но я не имею к этому никакого отношения. Я знаю, но это благодаря вам мир узнал правду о нем. Если бы не вы... Пожалуйста, обращайтесь ко мне на «ты». Я всего лишь человек, который ищет правду. Если бы не ты, все бы верили, что он хороший парень, с которым несправедливо обошлись. Так ведь пишут все газеты. Все, кроме пресс. Вот почему я пришел сюда. Вы единственные, кто ищет правду. Этот парень не заслуживал смерти героя, и благодаря тебе этого не произошло. Он умер, потому что люди жаждали справедливости, но перепутали ее с местью. Не из-за статьи, но